Глава 18. Беглец. Стинов полз, задыхаясь от пыли и затхлого спертого воздуха, с трудом протискивая тело между давящими на спину и грудь плитами межсекторных перекрытий. Духота была невыносимая, да еще и полной грудью не вздохнешь. Пот заливал глаза. Шея задеревенела от напряженного неудобного положения. Голова гудела, словно медный колокол, в центре которого со скрипом раскачивался пудовый язык. Чтобы двигаться вперед, Стинову приходилось выбрасывать руки перед собой и, прижимая ладони к полу, медленно подтягивать тело. Ветхие плиты держались на коротких бетонных столбиках, на которые Стинов то и дело натыкался, больно ударяясь то плечом, то кистью руки. Все сильнее болела раненая рука, которой, несмотря на боль, приходилось постоянно работать. В темноте невозможно было определить ни направление, ни пройденное уже расстояние. Даже время, казалось, становилось неопределенной величиной. Кроме столбов, в закономерности расположения которых Стинову так и не удалось разобраться, в щели, по которой он полз, не существовало никаких ориентиров. Поэтому не было и уверенности в том, что он не сбился с указанного монахом направления. Геренит сказал, что до выхода на поверхность метров 200, а Стинову казалось, что он уползет уже целую вечность. Таким, наверное, будет выглядеть ад, предназначенный для него. Узкая, бесконечная щель, по которой он должен будет ползти, с трудом проталкивая тело меж сдавливающих его плит. Ползти без остановки и без надежды увидеть выход. Ползти, задыхаясь и сдирая кожу о шершавые плиты. В какой-то момент Стинову показалось, что откуда-то со стороны потянуло тоненькой струйкой свежего воздуха. Он замер и прислушался. Слева, с той стороны, откуда тянуло прохладой, доносились еще и приглушенные, едва различимые звуки, похожие на тихий шелест бумаги. Стинов с трудом развернулся и пополз на звуки. Время от времени он останавливался и снова прислушивался, чтобы убедиться, что не отклонился от нужного направления. Звуки становились все более отчетливыми и ясными. Вскоре уже можно было различить человеческие голоса и негромкую музыку. Стремясь скорее выбраться из узкого лаза, Стинов извивался по-змеиному, проталкивая тело вперед. Добравшись до выхода, он замер, прислушиваясь к тому, что происходило наверху. Не было никаких сомнений, что музыка и голоса, что он слышал, являлись фонограммой фильма. Стинов осторожно приподнял голову и выглянул наружу. Ряд кресел, под которыми находился выход из лаза, был пуст. Стинов осторожно поднял руки, оперся ладонями о край узкого отверстия в полу и медленно, стараясь не шуметь, выбрался на поверхность. Сев в кресло, Стинов осмотрелся по сторонам. Кинозал, в который он попал, был маленьким, человек на 100. Но и зрителей было немного. 10-12 человек сидели в первых рядах, пристально наблюдая за разворачивающимися перед ними событиями вымышленной жизни. На экране рушились деревянные крыши пылающих зданий, между которыми неслась повозка, запряженная обезумевшей от страха лошадью. Перебравшись на несколько мест в сторону от дыры в полу, Стинов вытащил из-за пазухи перевязочный пакет. Первым делом сделал 2 укола в раненую руку, обезболивающее и противовоспалительную сыворотку. Рука в куртке был пропитан кровью, и когда боль в раненой руке немного стихла, Стинов оторвал его по шву на плече. Так же поступил он и со вторым рукавом, решив, что комбинезон с оборванными рукавами будет привлекать меньше любопытных взглядов, чем свежие пятна крови. На левом боку в нескольких местах также отпечатались пятна крови. Но если специально не присматриваться, то их можно было принять и за краску. Бинтуя руку, он старался наложить повязку плотнее и туже, чтобы не выступила кровь. Остатком бинта он вытер лицо и, насколько это было возможно, удалил следы засохшей крови с руки ниже раны. Бросив грязный кусок бинта на пол, Стинов откинулся на спинку стула и в изнеможении закрыл глаза. Он надеялся немного отдохнуть до окончания сеанса, но мысли, роившиеся в голове, не давали покоя. Положение у него было, надо признать, хуже некуда. Он снова находился в бегах, но на этот раз у него не было никакой надежды найти укрытие, если не считать странного совета монаха Геренита искать убежище в стенах ордена. Стинов никогда прежде и никоим образом не был связан с церковниками. Мать его, как говорили родственники, ушла к Геренитам, но так это было давно, Игорю тогда едва исполнилось 3 года. И все же, как ни крути, а придется пробираться в сектор Паскаля и просить о помощи монашеское братство. Некуда больше податься. Шалиев оказался куда коварнее, чем думал о нем Стинов. И операцию он разработал на высшем уровне, хотя под конец она все же дала осечку. Как оказалось, Шалиев не собирался ждать, когда Бермер решит сам уйти в отставку. Он попросту пристрелил его, использовав наемного убийцу. И Стинов в этом деле оказался как нельзя кстати. Даже у Стояновича вряд ли возникнут сомнения в том, что Стинов шпион и убийца, подосланный комендантами.